три дня Джордж уже ехал на далекий север в военное училище Уэст-Пойнте. А Виргинию отправили в одну из женских школ, какие есть почти в каждом городе Северных Штатов. И только спустя 5 лет Джордж Рэндольф, одетый в новенькую лейтенантскую форму, оказался неподалеку от родного дома в Форте Кинг. С этого события я и начал, как вы помните, свой рассказ. Я забыл упомянуть, что Кинг был пограничным фортом. По одну сторону от него лежали земли белых, то есть земли, с которых в свое время уже вытеснили индейцев. По другую была земля семинолов. Та земля, которую соотечественники Джорджа решили теперь отобрать у них окончательно. Со времени ареста Циолы прошло несколько дней, тревожных дней, когда с индейского берега реки Суони то и дело слышался боевой клич семинолов. Правительство подтягивало к форту Кинг регулярные войска. Тут была пехота в полинялых голубых мундирах с грязными белыми отворотами, артиллеристы в темно-синем, зеленые карабинеры, желтые драгуны. Но вернемся к нашему герою, лейтенанту Джорджу Рэндольфу. Тем более, что пришло время передать нить нашего повествования в его руки. Другими словами, уступить ему роль рассказчика. После ареста Ациолы я не находил себе места. Я хотел только одного — быть наедине со своими мыслями. Меня раздирали сомнения. Меня томила неопределенность и неизвестность. Кто? Кто здесь? Не бойся, молодой Рэндольф. Вас, бедновицы, это только я. Забыл, не узнаешь? Нет, я узнал вас. Я вас не забыл, Хачиева. Это хорошо. Хорошо, что ты не забыл бедную королеву. Рад был снова увидеть вас, Хачиева. Подожди. Подожди, я вспомню. Очень важно. Вспомнила. Я напрасно теряю время. Беги, беги назад, что Пэдди Форд. Запись там. Не уходи от своих голубых солдат. Зачем? Почему, Хачиева? Тебя могут убить, молодой Нико. Не разгуливай по лесам. Полуева, кто может желать моей смерти? У меня нет врагов. А Хачиева говорит, тебя у тебя есть враги. Но я ни разу в жизни не причинил зла ни одному индейцу. Твои враги не индейцы. Твои враги белые. А убьет тебя желтый зэк. Я сумасшедший, но помню. Иди, беги, говорю тебе, беги. Ты ведь охотник, олень. И охотники гонятся за тобой. О ком ты говоришь? Поздно. Они идут, посмотри на озере. Видишь, олень на воде. Сюда, к дубу наехались. Ну уже, спрячься и жди, я вернусь. И я увидел тени. Они медленно двигались вокруг озера. Когда они подошли ближе, я узнал их. Аренс? Ну, кто же второй? Желтый Джек. Отъявленный негодяй, вор и головорез, много раз чудом ускользавший от петли. Неужели Хачиева права и моя жизнь в опасности? Черт побери! Этот проклятый Рэндольф словно сквозь землю провалился. Не горюйте, Массаренс. Желтый Джек согласен, только платите. А тебе все мало. Ну, мы кричим о кознях кровожадных индейцев, а кто на самом деле угоняет скот у белых и набивает себе карман? Это другая работа, Массаренс. Желтый Джек хочет получить за Рэндольфа. Послушай, Джек, ты же знаешь, плантация Рэндольфов – целое состояние. И оно будет моим. Старик умер. Уломать мамашу не составит труда, девчонка глупа. Убери этого лейтенантика, он встал мне поперек дороги. Я заплачу тебе столько, сколько обещал, когда плантации Рэндольфов станут моими. Да, что и говорить, хорошая цена, вот только... Что еще? Желтый Джек не хочет болтаться в петле. Дуралей!